Глава 11. Таир. «Дорогой, ты о чем задумался?» На мою ладонь легла горячая ладонь жены, и я обернулся, смотря на ее красивое лицо. «Ни о чем, устал просто». «Если хочешь, мы не поедем в ресторан?» Говоря эти слова, взгляд Светы медленно тускнеет. А мне не хочется портить окончательно себе настроение. Я уже давно дал обещание, что мы сходим куда-нибудь, как только будет свободное время. Нет, я же обещал, тем более поужинать надо. Мы уже отпустили повара. Да, ты прав. Лицо жены тут же посветлело. На самом деле, мне не особо хотелось куда-то ехать, но и окончательно портить отношения со Светой тоже не хотелось. Мне хватало проблем на работе, которых с каждым днем прибавляется все больше и больше. Ресторан выбирала жена. Мне же не особо понравилось это место из-за своей людности. Единственное, что меня устроило, так это то, что еду быстро принесли, а есть хотелось сильно. Когда я нахожусь в каком-то светском обществе или выхожу, как сейчас, например, в ресторан, я мало проявляю заинтересованность к окружающим. Точнее, вообще не обращаю на них никакого внимания. Но не сегодня. Мое внимание привлекла одна пара, которая отличалась ото всех, кто был в этом ресторане. Я не видел лица девушки, так как она сидела ко мне спиной. Но по взгляду мужчины я точно мог определить, что он счастлив. Его глаза сияли, когда он смотрел на свою женщину. Другие для него просто не существовали. Сразу же вспомнил наше первое свидание с женой. Мы тоже были когда-то так же счастливы. Но когда мужчина предложил своей спутнице потанцевать, и я увидел ее лицо, то чуть воздухом не подавился. Это была Оксана. Она улыбалась и вполне была счастлива. Стоило моему мозгу осознать, кто эта незнакомка, как тут же на смену растерянности пришла злость, и тут же захотелось свернуть шею этому парню, который лапал ее и так мило улыбался. Видимо, мой взгляд был настолько красноречивым, что Оксана его почувствовала на себе. Она начала оглядываться, но заметила меня только тогда, когда они вновь сели за столик. Но не прошло и минуты, как девушка встала со своего места и пошла в дамскую комнату. Вот тогда-то я и понял, что это мой шанс увидеть ее снова. «Я сейчас приду», — сказал Светлане и вышел из-за стола. Жена только молча кивнула и продолжила есть свой диетический салат, а я быстрым шагом направился в сторону туалета. На мое счастье, в женском туалете никого не было, кроме Оксаны. Она о чем-то думала, опустив голову вниз, ополаскивая свои ладони. Я засмотрелся на девушку и несколько секунд стоял молча, не привлекая никакого внимания. После той нашей встречи в школе меня словно переклинило. Я постоянно думаю о ней. Задаюсь вопросами, на которые никак не могу получить ответа, и злюсь. Злюсь от того, что тогда отпустил ее. Злюсь, что своим поведением оттолкнул, хотя прекрасно знал, что эта девчонка готова была идти за мной и в огонь и в воду. И это была самая большая ошибка в жизни. А теперь она смотрит на меня волком. Я вижу в ее глазах злость и презрение, и она права. У нее есть полное право так обо мне думать, ведь она не виновата, что я от нее отказался. «Ты очень красивая в этом платье», — произнес я практически чуть слышно, отчего заметил, как Светлана слегка вздрогнула, помедлила, а затем обернулась ко мне. Ее серо-голубые глаза сверкнули в падающем свете, а затем там пронеслось столько эмоций, что мне самому стало не по себе. Нужно ли вообще говорить, как я себя чувствовал в этот момент? Чего мне только стоило не сорваться и не заключить эту девчонку в объятия. Я еле сдерживал себя в руках. Тут же вспомнил, как на днях за ней заезжал Ахмед и подвез ее до дома, что заставило меня усомниться в его преданности. Зачем он это сделал? Я пока не мог найти ответ на этот вопрос, но обязательно найду. А пока внимательно пересмотрю позиции. «Спасибо. А ты стоишь». Проговорила она холодно, и тут в моей голове всплыла картинка 8-летней давности. Как она уговаривала, чтобы я одумался и принял ее, не отталкивал. Она верила, что я снова могу встать на ноги, а я в тот момент был настолько подавлен, что потерял веру в себя. Мы перекинулись еще несколькими словами, а затем я не смог выдержать. Сделал шаг в ее сторону и, слегка касаясь, дотронулся пальцами до ее щеки, прошелся по скулам. Оксана же прикрыла глаза, и тогда я наглядно увидел, что она еще, кроме как ненависти ко мне, что-то дочувствует. И самой моей глупой ошибкой это было сделать смешок, который вырвался сам по себе. Оксана отшатнулась от меня, словно от прокаженного, и, обходя боком, быстро выбежала из туалетной комнаты. Я силой сжал свои кулаки и выразил желание себя же и прикончить. Но меня быстро вывел из гневного состояния чужой недовольный голос. «И что это вы забыли в женском туалете, молодой человек?» Какая-то сухонькая старушка готова была меня уже и сама прибить, что я переступил порог не этой комнаты. «Простите, комнаты перепутал», — быстро проговорил я. «Ну и? Долго здесь стоять будешь?» Женщина сложила руки на груди и воинственно на меня посмотрела. «Уже ухожу». Поднял ладони в жесте, что сдаюсь, и вышел из туалетной комнаты. Когда я снова вернулся в зал ресторана, Оксаны и ее кавалера уже не было. Я быстрым шагом прошелся к своему столику. «Что-то ты долго!» — недовольно выговорила мне Света. «Очередь была», — отмахнулся я от жены и выпил залпом остатки виски в бокале. «Таир, может, домой поедем? Голова что-то разболелась». «Хорошо, ты иди в машину, а я расплачусь». Стоило нам приехать домой, как Света ушла сразу в спальню, а я, не торопясь, пошел в свой кабинет. Стянул с себя пиджак, галстук и, налив рома, прилег на диван. Стоило мне на секунду расслабиться, как боль в ногах и спине словно сковала меня. Только сейчас я отметил, что во время тех нескольких минут, проведенных наедине с этой девушкой, вся моя боль чудесным образом куда-то испарилась. И это было уже само по себе чудом, потому что моя боль даже от таблеток не пропадает. Она немного стихает, но полностью не проходит. Прикрыв глаза, я мысленно вспомнил, как касался нежной девичьей кожи, как от этого прикосновения по телу словно разряд тока пробежал. Я поймал себя на мысли, что это ведь никогда не закончится. Я никогда не перестану думать о ней. Пусть даже сотню лет пройдет, и даже если у меня будут другие женщины, ни одна из них не сравнится с той, которая, подобно электрическому разряду, заряжает мое сердце и душу. И если я не прекращу постоянно думать об Оксане, рано или поздно это меня погубит.